Глава 13. Первым делом надлежало установить ее личность. С чего начать поиски? Какими данными я располагаю? В июне 1929 года Себастьян жил в отеле «Бомон» в Блауберге и сам с нею познакомился. Она русская. Никакими другими нитями я не располагал. Я разделяю отвращение Себастьяна к почте во всех ее видах. Мне проще проехать 1000 миль, чем написать самое короткое письмо, потом искать конверт, искать нужный адрес, покупать нужную марку, отправлять письмо и потом ломать голову, вспоминая, подписал я его или нет. Кроме того, дело было деликатное, и о переписке не могло быть речи. После месячного пребывания в Англии я навел справки в туристском бюро и в марте 1936 года выехал в Блауберг. «Ему тут больше не бывать», — размышлял я, глядя на сырые пашни, где в длинных космах белого тумана смутно плыли прямые тополя. Городок под красной черепицей притулился у подножия покатой серой горы. Я оставил чемодан в камере хранения богом забытой станции, где из стоящего на запасном пути телячьего вагона доносилось грустное мычание невидимых коров, и стал подниматься по пологому склону, туда, где за влагою пахнущим парком маячила теплая гроздь гостиниц и санаториев. Люди почти не попадались, был не сезон. И я вдруг с тревогой подумал, что гостиница, чего доброго, окажется закрытой. Этого не случилось. Удача еще не настолько меня покинула. Дом с ухоженным садом, окруженный готовыми зацвести каштанами, выглядел довольно славно. Вмещал он на вид не более 50 человек. Это меня взбодрило. Сужался круг поиска. Управляющий оказался седовласым господином с постриженной бородкой и черными бархатными глазами. Я начал издалека. Сперва я сказал, что моему покойному брату, знаменитому английскому писателю Себастьяну Найту, здесь очень понравилось, да и сам я подумываю на лето приехать в эту гостиницу. Вероятно, мне следовало снять номер, обосноваться, втереться, так сказать, в доверие, а особые расспросы отложить до более благоприятного момента. Но почему-то мне показалось, что все можно уладить немедленно». Он сказал, да, он помнит, был англичанин, жил тут в 1929 году, каждое утро требовал ванну. «Он ведь нелегко сходился с людьми, не так ли?» — спросил я, как бы между прочим. «Всегда поди и гулял в одиночестве». «Да, по-моему, он был с отцом», — ответил управляющий неуверенно. Мы некоторое время бились, распутывая трех или четырех англичан, случившихся за последние 10 лет в отеле «Бомон». Я понял, что он не очень-то помнит Себастьяна. «Буду с вами откровенен», — заговорил я без дальнейших околичностей. «Мне нужен адрес дамы, приятельницы моего брата, которая одновременно с ним здесь находилась». Управляющий слегка приподнял брови, и у меня возникло неприятное чувство, что я дал маху. «Зачем?» — спросил он. «Может, дать ему взятку?» — пронеслось у меня в голове. «Знаете, — сказал я готов оплатить ваши хлопоты, если вы подберете нужные мне сведения». «Какие сведения?» — спросил он. «Глупый был старикан и подозрительный». «Да не прочтет он этих строк». «Я надеюсь, — продолжал я терпеливо, — что вы будете настолько добры, что поможете мне найти адрес дамы, которая останавливалась тут в июне 29-го, тогда же, когда и господин Найт». «Какой дамы?» — спросил он казуистическим тоном гусеницы из «Алисы в стране чудес». Примечание. тоном гусеницы из «Алисы в стране чудес». Очередная отсылка к книге из библиотеки Себастьяна Найта. В соответствующей сцене сказки Кэрролла есть очевидные параллели к разговору В с управляющим гостиницей. Конец примечания. «Я точно не знаю ее имени», — сказал я нервно. «Как же тогда я, по-вашему, ее найду?» — спросил он, пожимая плечами. «Она русская», — сказал я. «Может, вы и помните русскую даму, молодую, ну, понимаете, красивую?» «У нас много было красивых дам», — сказал он по-французски, все более уходя в свой кокон. «Как можно упомнить?» «Знаете, — сказал я, — проще всего было бы проглядеть ваши книги за июнь 29-го и отобрать русские имена». «Их наверняка окажется несколько», — возразил он. «Как же вы сможете из них выбрать?» «Дайте мне имена с адресами», — сказал я, теряя надежду, — «а там уж я разберусь». Он глубоко вздохнул и покачал головой. «Нет», — сказал он. «Вы хотите сказать, что не держите книг?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. «Держу, как не держать? В моем деле беспорядка в таких вещах нельзя. Нет, все имена у меня налицо». Он отошел вглубь комнаты и извлек откуда-то большой черный фолиант. «Вот», — сказал он, — «вот первая неделя июля 35-го профессор Отт с супругой, полковник Самайн, но позвольте, — сказал я, — мне не нужен июль 35-го. Что мне нужно?» Он захлопнул книгу и понес ее обратно. «Я только хотел вам показать, — сказал он, не оборачиваясь, — хотел показать, — щелкнул замок, — что книги у меня в полном порядке». Он вернулся к своей конторке и стал складывать лежащее на бюваре письмо. «Лето 29-го, — взмолился я, — почему вы не хотите показать мне эти страницы?» «Потому что так не принято, — отвечал он. — Во-первых, я не хочу, чтобы совершенно посторонний человек беспокоил людей, которые были и будут моими постояльцами. Во-вторых, я не понимаю, почему вы так стремитесь разыскать даму, которую не хотите назвать. И в-третьих, я не хочу неприятностей. Мне и так хватает неприятностей. Тут в соседней гостинице в 29-м году одна швейцарская парочка с собой покончила», — заключил он ни к селу, ни к городу. «Это ваше последнее слово?» — спросил я. Он кивнул и поглядел на часы. Я повернулся и вышел, хлопнув дверью. «Насколько это возможно с этими чертовыми пневматическими устройствами?» Я медленно побрел к станции. Парк. Может, эту каменную скамейку под кедром Себастьян вспоминал перед смертью? А очертания вон того кряжа были, может быть, росчерком пера над каким-нибудь незабываемым вечером? Вся эта местность стала мне казаться громадным отвалом пустой породы с погребенным в ней черным алмазом. Какая ужасающая, нелепая, мучительная неудача! Свинцовая тяжесть совершаемого во сне усилия, безнадежные попытки уцепиться за тающие предметы. Почему прошлое так непокорно? Что же теперь делать? Реку жизни, в плавании, по которой я так жаждал пуститься, на одном из последних извивов затянул белый туман, совсем как дол, на который я сейчас глядел. Можно ли, несмотря на это, браться за книгу? Книгу с белым пятном? Мне представилась незавершенная картина. Руки и ноги мученика, даны контуром, в боку торчат стрелы. Примечание. Руки и ноги мученика даны контуром, в боку торчат стрелы. Намек на канон живописных изображений тезки героя святого Себастьяна, тело которого на многочисленных картинах обычно пронзают стрелы. Конец примечания. У меня было чувство, что я заблудился, что мне некуда идти. Я достаточно долго ломал голову, как отыскать последнюю любовь Себастьяна, чтобы видеть, другого способа установить ее имени нет. Ее имя. Заполучи я эти засаленные черные тома, я его опознал бы сразу. Не махнуть ли рукой и заняться сбором кое-каких мелких деталей, тоже нужных, причем тут я хоть знал, куда обращаться? В таком-то смятении ума сел я в неторопливый поезд, чтобы вернуться в Страсбург. Оттуда я, может быть, проследую дальше, в Швейцарию. Но нет, я не мог осилить колющую боль провала, хотя усердно пытался погрузиться в прихваченную с собой английскую газету. Помня о предстоящей мне работе, я упражнения ради старался читать только по-английски. А можно ли приступать к тому, замысел чего столь вопиюще неполен? Я был один в купе, вещь обычная для второго класса на таких поездах, но недолго на первой же станции вошел невысокий человек с кустистыми бровями и, поприветствовав меня на континентальный манер, на густом горловом французском, уселся напротив. Поезд мчался прямо на закат. Внезапно я заметил, что мой визави глядит на меня с сияющей улыбкой. «Прекрасный погода!» — сказал он, снимая котелок и являя розовую макушку. «Ви англичанин?» — спросил он, утвердительно кивая и улыбаясь. «Сейчас, пожалуй, да», — отвечал я. «Вижу, то есть я увидель, ви читаль английский газет», — сказал он, ткнув газету перстом, потом сдернул желтую перчатку и ткнул снова. Его, наверное, учили, что неприлично показывать пальцем в перчатке. Я что-то пробормотал и отвел взгляд. Не люблю дорожной болтовни, а сейчас был к ней особенно не расположен. Он проследил за моим взглядом. Садящееся солнце воспламенило многочисленные окна большого здания, которое медленно поворачивалось, демонстрируя постукивающему мимо поезду одну дымовую трубу, потом другую. Это есть Фламбаум и Рот, большой фабрика, завод бумага. Возникла небольшая пауза. Он почесал свой большой блестящий нос и подался ко мне. «Я был в Лондон, Манчестер, Шеффилд, Ньюкасл». Он поглядел на большой палец, который не принял участия в счете. «Да», — сказал он, — «имель производство игрушек до войны». «И играль в немножко футбол», — добавил он, должно быть, заметив, что я гляжу на неровное поле с двумя удрученными воротами по краям. На одних не хватало перекладины. Он заморгал, его усы ощетинились. «Один раз, ви понималь», — сказал он и затрясся в беззвучном смехе, «один раз, ви понималь, я мяч прямо из аута бью, забивать, биль в ворота». «Вот как», — вяло сказал я, — «и попали». «Ветер попаль». «Это была Робинзонада». «Что было?» «Робинзонада. Отличная проделка. Да, ви далеко ехаль?» — осведомился он вкрадчивым, сверхучтивым тоном. «Собственно, — сказал я, — этот поезд дальше Страсбурга не идет». «Нет, я вообще имель в виду ви путешественник». Я ответил утвердительно. «В куда?» — спросил он, мотнув головой. — «Я думаю, в прошлое», — ответил я. Он кивнул, словно понял, потом, снова наклонившись ко мне, коснулся моего колена и сказал: «Теперь я продаю кожа. Кожаные, ви знаете, мечи, другие пускай играют, старые, силы нету. еще собачьи намордники и все такое. Он опять легонько ударил меня по колену. А раньше, прошлый год, 4 прошлые лет, я работал в полиции. Нет, не ать-два, не совсем, ну, в штатском, ви меня поняль? Я взглянул на него с внезапным интересом. Знаете, что сказал я? Вы навели меня на мысль. Да, сказал он, если нужно, добрый кожа, помощь, портсигары, подтяжки, консультация, боксерские перчатки. 5-е и, может быть, 2-е, сказал я. Он взял котелок, лежавший подле него, старательно его надел, кадык его при этом заходил вверх-вниз, потом, воссияв улыбкой, сдернул его с поклоном. «Меня зовут Зильберман», — сказал он, протягивая руку. Я ее пожал и тоже назвался. «Имя не английский, нет», — вскричал он, ударяя себя по колену. «Русский. Гаврит по-русски. Я еще слова знаю. Стойте, да. Ку-кол-ка. Это маленький кукла». Он помолчал. Я так это квертел в голове мысль, которую он мне подал. Не обратиться ли в агентство частного сыска? А не мог бы сам этот человек мне помочь? «Рыба!» — вскричал он. «Тоже знаем. Рыба, так? И, да, брат, милый брат». «Я подумал, — сказал я, — что, быть может, если я вам расскажу о своем трудном положении...» «Вот и все, — сказал он, вздыхая. — Я говорю, — снова пошли в ход пальцы, — литовский, немецкий, английский, французский...» Опять большой палец остался не у дел. «Русский забыл. Ать-два совсем». «Вы, может быть, смогли бы, — начал я, — все, что хотите, — сказал он, — ремни, кошельки, записные книжки, идеи, идеи, — подхватил я. Понимаете, я пытаюсь кое-кого разыскать, одну русскую даму. Я ее никогда не видел и даже имени ее не знаю. Все, что я знаю, что она некоторое время жила в одном отеле в Блауберге». «О! Хорошее место, отличный, — сказал господин Зильберман, вытягивая губы гуской в знак нешуточного одобрения. Вода хорошая, прогулки, казино. Хотель, чтоб я что сделал? Я бы прежде всего хотел узнать, что делают в таких случаях. Лучше оставлять ее в покое, — сказал, не задумываясь, господин Зильберман. Он вытянул шею, и его кустистые брови зашевелились. «Забыть ее, бросить из головы. Опасно есть, польза нет». Он стряхнул что-то с моего колена, кивнул и откинулся на диванчике. «Речь не о том, — сказал я. Вопрос не зачем, а как». «На всякий как свой зачем, — сказал господин Зильберман, — вы видели ее бильд, то есть фото, а теперь сами хотеть найти ее саму. Это не любовь, да? Пустое дело». «Да нет же, — вскричал я, — все совсем не так. Я понятия не имею, какая она собой. Видите ли, ее любил мой покойный брат, и я хочу, чтобы она мне о нем рассказала. Все очень просто». «Печально, — сказал господин Зильберман и покачал головой. «Я хочу написать о нем книгу, — продолжал я. Меня интересует каждая черточка его жизни». «Какой болезнь?» — резким голосом спросил господин Зильберман. «Сердце», — отвечал я, — «сердце скверно. Много-много предупреждений, потом несколько генеральных репетиций смерти, это точно». «Да, а лет сколько?» 36. Он писал книги, печатался под фамилией матери. Найт. Себастьян Найт. «Вот сюда запишите», — сказал господин Зильберман, протягивая мне новенькую, необыкновенно славную записную книжку с прелестным серебряным карандашиком внутри. Раздалась маленькая пулеметная очередь, он аккуратно вырвал страничку, положил ее в карман и снова протянул книжечку мне. «Нравится, нет?» — спросил он с озабоченной улыбкой. «Позволить маленький подарок?» «Право же, начал я это так с вашей стороны. Пустяк, пустяк!» — сказал он, помахивая рукой. «Ну, так что вы хотели?» «Мне нужен, — отвечал я, — полный список гостей отеля «Бомон» за июнь 29-го и кое-какие о них сведения, по крайней мере, о дамах. Нужны адреса. Я хочу быть уверен, что какая-нибудь русская дама не укрылась за еврейской фамилией. Потом я выберу самую вероятную или вероятных и пробовали до них добраться, — сказал, кивая, господин Зильберман. — Хорошо. Отлично. Все гости у меня тут. Он показал на свою ладонь. Очень просто. Прошу ваш адрес. Он вытащил другую записную книжку, на этот раз весьма потрепанную, со исчерканными страницами, которые вываливались из нее, словно осенние листья. Я добавил, что не тронусь из Страсбурга, пока мы с ним не встретимся. «В пятницу», — сказал он, — «в пятницу строго в 6». И этот удивительный человечек, вновь откинувшись назад, сложил ручки и смежил глаза, как будто сделанное дело поставило каким-то образом точку в нашей беседе. Его лысое чело стало исследовать муха, но он даже не шелохнулся. Продремал он до самого Страсбурга. Там мы расстались. «Постойте», — сказал я, пожимая ему руку, — «вы должны назвать ваш гонорар. Я хочу сказать, я готов заплатить, сколько вы сочтете нужным. Может, вы бы хотели получить аванс?» «Вы мне прислать ваша книга», — сказал он, подняв толстый указательный палец, «и оплатить возможных трат», — добавил он, понизив голос. «Разумеется».